Татьяна Корсакова. Ведьмин круг. Женщина сидела на мокрой парковой скамейке, не обращая внимания ни на мелко моросящий дождь, ни на торопливо пробегающих мимо людей. Она была странной даже по меркам ко всему привыкшей столицы. Не по погоде легкое черное платье-балахон, распущенные по плечам морковно-рыжие волосы, густо подведенные черным глаза, белая пудра и алая помада, совершенно неуместная на простоватом круглом лице. Имелось и еще кое-что. То, что непременно должно было привлечь к ней внимание прохожих или хотя бы заставить их замедлить шаг. В пухлых руках она держала расписанный под гжель череп. Слава богу, не человеческий. Кажется, кошачий. Да, наверняка кошачий, коль уж им заинтересовался Блэк. Блэк замер, сделал стойку, словно почуяв добычу, и вопросительно посмотрел на Арину. Она тоже остановилась, переводя взгляд с расписного черепа на расписное лицо его владелицы. Женщина была мертва. Мысль эта не напугала Арину так, как напугала бы еще пару месяцев назад. Но по позвоночнику Юркой-змейкой пополз холодок, предвестник неладного. Мертвые не вмешивались в ее жизнь, существовали в параллельной вселенной. Она просто знала, что они есть. Бродят среди живых неприкаянными душами, не мешают. Хотелось так думать. Наверное, поэтому, заметив кого-то с той стороны, Арина поспешно отворачивалась, делала вид, что ничего особенного не происходит, и мертвые проходили мимо. Может быть, не обращали на нее внимания, а может, тоже делали вид, что ничего не происходит. Это казалось правильным, потому что позволяло жить в относительном ладу с самой собой и окружающим миром, живым и мертвым. Незнакомка о правилах призрачного этикета не знала или же намеренно их игнорировала. «Убери от меня свою псину!» На выбеленном лице отразилось неудовольствие пополам с брезгливостью. «Блэк, сидеть!» – скомандовала Арина и едва удержалась, чтобы не ухватить пса за ошейник. «Извините», – сказала смущенно. «Он вас не обидит». «Ты это мне?» Подведенные алым губы растянулись в неуверенной улыбке. Белесые брови удивленно поползли вверх. «Значит, ты меня видишь?» «Я вас вижу. Надо уходить. Одно дело видеть призраков, и совсем другое – вступать с ними в диалог. Она не собирается усложнять свою жизнь еще больше. Хватит с нее. Блэк, пойдем». Все-таки она схватилась за ошейник и даже ощутила под пальцами шершавость вытертой кожи и холод стальных клепок. Своего мертвого пса Арина чувствовала так хорошо, словно он был живее всех живых. «Стоять!» Незнакомка вскочила на ноги, едва не уронив расписной череп, поймала его уже у самой земли невероятно стремительным для простого человека движением. Впрочем, кто сказал, что она простой человек? Блэк оскалился, обнажая черные десны, и заступил незнакомке дорогу. «Как же я не люблю собак!» — сказала она с досадой. «Вот кошек обожаю!» Ноготь с облезшим черным лаком ласково постучал по расписной черепушке. «Это Маруся, одна из моих любимец». «Была». В мутно-голубых глазах блеснула слеза. «Вы ее...» Арина невольно отступила на шаг. «Да ты что?» Незнакомка возмущенно тряхнула рыжими патлами. «Подумала я ее того? Дикость какая!» «Маруся умерла от старости в очень преклонном возрасте!» «А череп? Ей бы уйти, не вступать в дебаты с сумасшедшим призраком!» «Но любопытство... любопытство сгубило кошку. И ее когда-нибудь погубит!» «А череп? Это я уже потом!» Тетка смутилась, но ненадолго. Тут же воинственно уперлась кулаками в бока, снова едва не уронив черепушку. «Хобби у меня такое!» «Какое?» «А вот такое!» Она помахала перед Арининым носом тем, что осталось от несчастной кошки Маруси. «Я их расписываю». «Черепа?» «А что? Это искусство, милочка моя. Пусть несколько трансцендентальное, но и профессия у меня, знаешь ли, соответствующая». «Вы художница?» «Я?» Тетка посмотрела на нее со смесью жалости и удивления. «Помилуй, какая из меня художница? Я спирит». Она снова тряхнула патлами, отступила на шаг, пропуская куда-то спешащего под кособоким зонтиком мужичка. Тот ее не заметил, но на Арину, стоящую истуканом посреди аллейки и разговаривающую с пустотой, глянул неодобрительно. «Спирит — это что-то вроде медиума?» — уточнила Арина, провожая мужичка тоскливыми глазами. «Спирит — это что-то вроде тебя!» Незнакомка снова погладила свою черепушку, с прищуром посмотрела на собеседницу и добавила. «Только ты слабенькая совсем! Я-то была ого, какая мощная!» «Значит, была. Это радует». В том смысле, что тетенька осознает, что умерла. То есть призрак она хоть и экстравагантный, но вполне вменяемый. «Я мадам Марго. Слыхала, небось?» — спросила тетенька с надеждой. «Или, может, в газете видела? Объявление мое в газете». Арина не слыхала и не видела. Но обижать мадам Марго ей не хотелось. «Я вообще-то не местная», — брякнула она первое, что пришло в голову. «Лимита, значит». Мадам Марго смерила ее презрительным взглядом, и Арина тут же пожалела о своей тактичности. «То-то я смотрю ни шарма в тебе, ни лоску». «Зато у вас и шарму, и лоску». Разговор нужно было сворачивать. Не хватало еще подцапаться с первым встречным призраком. Арина поморщилась. Совсем недавно нынешняя ситуация показалась бы ей совершенно нереальной, но тогда она еще была нормальным человеком. А сейчас ведьма, прогуливающаяся по городу в компании с призрачным псом и таскающая в дамской сумочке многовековое веретено. «Обиделась!» Мадам Марго добродушно усмехнулась. Луналикое ее лицо пошло складочками и морщинками, в которых совсем утонули и без того небольшие глазки. «Да ты не дуйся, чего там? Я и сама-то не столичная штучка. С Урала. Считай, вообще из глухомани. Но в Москве живу вот уже 20. Она осеклась, сжала черепушку так сильно, что Арина испугалась за бедную Марусю. То есть жила. Она была еще совсем не старой. Лишние годы добавляли нелепый балахон и макияж, да и рыжий цвет волос не молодил. Арина решила, что ей чуть за 40. Рановато для естественной смерти. Но спрашивать, из-за чего мадам Марго оказалась в рядах тех, с кем раньше пыталась выйти на связь, Арина не стала. Посчитала невежливым, да и ненужным. У каждого своя жизнь и своя смерть. «Мне пора». Она отступила на шаг, потянула за собой Блэка. Было приятно познакомиться. «Уходишь?» В голосе мадам Марго послышалась тоска. «Электричка!» Арина выразительно посмотрела на наручные часы. «Я уже опаздываю». В Москву они с Блэком приехали по делу. Подписать в издательстве договор на новую книгу, забрать причитающиеся авторские, обсудить перспективы. Перспективы вырисовывались вполне приятные. Книги молодой писательницы Арины Рысенко продавались неожиданно бойко, по этому случаю тираж увеличили вдвое. Факт сей не мог не радовать. Грел душу даже в такой унылый сентябрьский день. До того самого момента, пока черт не дернул ее посмотреть в сторону этой несомненно экстравагантной, но бесповоротно мертвой дамы. «Так мы и не познакомились даже!» Марго переложила черепушку из одной руки в другую. Спросила. «Тебя как зовут? Коллега?» «Арина». «Псевдоним!» Белесые бровки снова поползли вверх. «Просто имя». «Просто имя в нашем деле не катит. Нужно что-то звучное, как...» «Как ваше?» Вообще-то, мадам Марго больше подходила хозяйке борделя, чем промышляющей спиритизмом даме, но озвучивать свое мнение Арина не стала. «Всяко лучше, чем Маруся Федорцова. Это я в миру так зовусь». «Звалась». «Извините, мне и в самом деле пора». Не хотелось ей становиться на эту скользкую тропку. Знакомиться с человеком, которого уже нет и никогда не будет. Пустое и бессмысленное занятие. «Ну, раз пора, так иди». Марго взмахнула зажатой в руке черепушкой, плюхнулась обратно на скамейку. Пробегавшая мимо девчонка, которую она едва не задела полой своего балахона, испуганно шарахнулась в сторону. Люди не могли видеть тех, кто приходит из другого мира, но некоторые из них чувствовали, как животные, которые чувствуют гораздо больше людей. «Всего доброго!» В сторону Арины Марго больше не смотрела, разглядывала узоры на Марусиной черепушке, голос ее звучал едва слышно из-за усилившегося дождя. «И знаешь что? Ты береги себя!» «Зачем?» Арина уже отвернулась, чтобы уйти, но что-то в словах Марго ее насторожило. Нет, не в словах даже, в интонации, с которой они были произнесены. «Чтобы не оказаться вот тут!» Марго похлопала по скамейке рядом с собой и зашла с недобрым, совершенно сумасшедшим смехом. «Больная какая-то!» Буркнула Арина себе под нос, поправила на плече увесистую сумку с авторскими экземплярами, а вслух сказала «Спасибо за совет». «Это не совет, а предупреждение». Ответили ей, но на сей раз она не стала ни останавливаться, ни оборачиваться. Наоборот, ускорила шаг.